Глава 4. Скоро руки Матиаса тоже стали мозолистыми, а кожа на коленях жесткой. Он стал своим для других мальчиков, только никогда не ругался, потому что это плохо. Сначала он плакал каждую ночь, вспоминая тех, кто остался дома, кто волнуется и скучает по нему. Он очень хотел снова увидеть дневной свет и освободиться от этого кошмара, но со временем принял ситуацию, хоть и не смирился с ней. Скудного пайка, который им выдавали, было недостаточно, чтобы насытить этих детей, и у них вечно урчало в животах от голода. Еда состояла из холодного водянистого супа или каши и черствых, а иногда из заплесневелых корок хлеба. Они не ели горячей еды, но их тела привыкли к тому, что получали, и каким-то образом дети выжили. Другие рабочие не осмеливались разговаривать с мальчиками, потому что им это было запрещено. Нермаркин скрывал от всех наверху, что использует труд детей, и следил за соблюдением строгой секретности. Рабочие знали, что без этих мальчиков нормальная работа шахты просто невозможна, но избегали их. Они знали, что если их поймают за разговором с детьми, то сурово накажут. Тем не менее, новый мальчик, самый маленький из всех, им нравился. Они никогда прежде не слышали на руднике такого теплого голоса и столь правильной и доброжелательной речи. Несмотря на то, что смоляные факелы давали совсем мало света, а лица мальчиков из ямы покрывала черная пыль, глаза этого малыша тронули каждое сердце. На самом деле, каждый из этих грубых, суровых мужчин начинал чувствовать внутри себя сияющее тепло, лишь только встречался с ним взглядом. Матиас взял за правило каждое утро здороваться со всеми и всегда находил доброе слово для любого, кто был не в духе или получил травму. Слух о нем прошел по всей шахте, и один из рабочих искренне сказал о нем: «Клянусь, он чист и невинен, как сам Агнец Божий». Эти люди давали Матиасу хлеб и кусочки колбасы, которыми он с радостью делился с другими мальчиками. Никто не понимал, зачем этого ребенка отправили в шахту. Но могли ли они помочь ему? Нет, никто бы не посмел. Они даже не рассказывали о нем своим семьям, опасаясь гнева Хаубера или Нермаркина. Кроме того, дети общались в основном с иностранцами и проходчиками, которые ничем не могли помочь. Однажды Матиас попросил одного из них передать весточку в Гростенсхольм, но шахтер лишь отвел глаза и отошел подальше. Все знали, что орлиный взгляд Хаубера следит за каждым из них. Из разговоров взрослых мальчики поняли, что наступила зима. Внизу, в шахте, температура менялась очень мало, всегда было довольно холодно и сыро, согреться можно было только у печки. Зимой действительно стало несколько холоднее, но это было из-за ветров, проникающих в туннели и штольни, или промерзла сама гора, они не знали. Резкий сухой кашель Кнута усиливался по ночам, его руки и ноги ломило от ревматизма. Каждый вечер Матиас обрабатывал и перевязывал раны на его руках и ногах. Сёрин обычно смотрел на это с презрением, утверждая, что все это ненужное баловство. «Ты стараешься напрасно», — говорил он. «Ему уже ничем не поможешь». Калиб, напротив, поддерживал Матиаса. У Кнута оставалось все меньше и меньше сил, чтобы продолжать работу, поэтому Матиас и Калиб помогали ему. В перерывах они часто обсуждали разные возможности побега, но делали это только когда Сёрина не было рядом. Они не доверяли ему. Он перестал радоваться тому, что находится здесь, в горе, в безопасности. Но все равно, окажись он наверху, его могли поймать и казнить за убийство. Сёрин не мог уйти из шахты, но он честно предупредил их, что если они соберутся бежать, сдаст их Хауберу. Но мальчики все равно по секрету от него разработали план. План был отчаянный, довольно фантастичный, но обсуждение его помогало мальчикам не падать духом. «Как бы я хотел оказаться сейчас на солнце», — вздыхал Кнут. «Так хочется почувствовать на лице его тепло, увидеть, как ярко оно сияет. Большего и не надо». «Мы выберемся отсюда», — горячо говорил ему Матиас. «Обещаю тебе». Им было некому пожаловаться на свое бедственное положение. Всякий раз, когда инспекторы осматривали шахту, Мальчиков запирали в самом дальнем туннеле. Даже если бы они стали кричать и звать на помощь, их бы никто не услышал. Но пара учеников-проходчиков иногда приносили им новости из верхнего мира или помогали не попадаться на глаза Хауберу. Однажды, когда Хаубер отлучился, они пробрались к лестнице. Но там их остановил сторож-иностранец. Когда Хаубер вернулся, их так сильно выпороли, что они долго не могли даже работать, а Кнут чуть не умер. Ночами Матиас лежал и тихо плакал, страстно желая вернуться в веселый и гостеприимный Гростенсхольм, туда, где его все любили. Каждый раз, когда его посылали в узкую расщелину отламывать куски руды, он боялся, что не выйдет оттуда живым. Он почти физически чувствовал, как огромная гора давит на него, сжимает кости, плющит спину, потому что в любую секунду какой-нибудь ненадежный кусок скалы мог оторваться и упасть на него. Он мог покалечиться или умереть всякий раз, когда его посылали в эти трещины. Он до крови закусывал губу, чтобы не кричать от страха. И только мысль о том, что однажды он выберется из шахты, поддерживала его. Спустя некоторое время к ним привели еще двух мальчиков. Оба были младшими сыновьями самых бедных семей в округе. Они работали вдвоем и однажды по неопытности устроили обвал в одной из узких штолен. Никто не пошел их вытаскивать, а на следующий день о них все забыли. Всякий раз, когда проходчикам случалось натыкаться на источник, шахта быстро заполнялась водой, и все переходили на более высокое место, чтобы не утонуть. Маленькая пещера с печью находилась относительно высоко, но после того, как воду откачивали, в воздухе еще долго висела сырость. Там наверху стояло жаркое лето. Но мальчики этого не заметили, в шахте было все так же холодно и влажно. Через некоторое время Матиас понял, что Кнут почти ослеп. Раньше он немного видел в темноте, а теперь перестал. «Побудь со мной, Матиас», — просил он по вечерам. «У тебя такой добрый голос и нежные руки». «И глаза у него тоже особенные», — пробормотал Калеб. «Жаль, что ты их не видишь». «Хорошо, что Калеб с нами», — сказал Матиас измученному слепому мальчику. «Да», — прошептал Кнут. «Слава Богу, он здесь». Калеб и Матиас очень беспокоились о состоянии своего друга. В конце концов, они собрали в кулак все свое мужество и пошли поговорить с Хаубером о Кнуте. «Ему нужно наверх», — сказали они. «Кнут больше не может работать, он ослеп». «А на что здесь смотреть?» — рявкнул Хаубер в ответ. «Но он очень болен!» — протестовали они. «Ну и как вы себе это представляете? Что он будет делать наверху? Куда ему идти? Здесь его хотя бы кормят. А вам пора работать, а то снова дождетесь хлыста». Позже той осенью большой валун упал и придавил проходчика. Он умирал. Быстро сдвинуть огромный камень было попросту невозможно. Проходчик понимал, что жить ему осталось всего несколько минут. Задыхаясь, он попросил: «Позовите маленького Матиаса, пожалуйста». Хаубер пытался возразить, но на этот раз шахтеры проигнорировали его и привели мальчика. «Помолись за меня, Матиас», — попросил шахтер. «Попроси Господа нашего проявить ко мне милосердие». Матиас удивился. Здесь, в холодной тьме серебряного рудника, он почти забыл все молитвы, но послушно сложил руки, и слова полились сами собой. Умирающий повторял за ним, его голос слабел. Остальные молча стояли вокруг. «Милостивый Боже, забери к себе душу этого человека, потому что ему очень больно. Он был усердным работником и добрым другом. Аминь». «Аминь». Повторили за Матиасом его товарищи. Шахтер закрыл глаза, и душа его отлетела. Матиас положил голову на его безжизненное плечо и безутешно зарыдал. «А теперь!» — крикнул Хаубер. Его голос прозвучал пронзительнее и громче, чем обычно. «Все по местам! Устроили тут панихиду, а работать кто будет?» Мальчикам было очень тяжело, и они продолжали разрабатывать план побега. Шансов на его осуществление было мало, но они охотно обсуждали, что будут делать, когда поднимутся наверх, какие удовольствия их ждут, если им когда-нибудь удастся выбраться. Они до конца не верили, что смогут сбежать, но тем не менее готовились к побегу. Однажды Калеб и Матиас подошли к одному из дружелюбных строителей, который занимался починкой оборудования шахты. «Мы тут поспорили», — начал Калеб. «Я считаю, что дымоход большой печки выходит на самую верхушку горы, а мой друг сомневается». «Твой друг умнее тебя», — засмеялся строитель. «Дымоход не на горе, а далеко в лесу». «Рядом с поселком? Вот глупость. В том лесу вообще нет жилья». Мальчики сделали вид, что ссорятся, но на самом деле они узнали кое-что важное, что сделало их побег возможным. Самым главным препятствием по-прежнему оставался Сёрен. Он хоть и стал сдержаннее и добрее, мог создать им проблемы. Поэтому они решили подождать еще немного. Кнуту тем временем становилось все хуже и хуже. Он начал кашлять кровью и почти не вставал. Однако никто не собирался ничего делать. Он просто лежал на своем коврике и изредка просил пить. «Они ждут, что он просто умрет здесь и не выпустят его, потому что тогда люди узнают и о нас тоже», — говорил Калеб. Ни он, ни Матес никак не могли повлиять на ситуацию, разве что по мере сил облегчать страдания своего друга. А затем случился еще один обвал. На этот раз его жертвой стал Сёрен. Он работал в узком наклонном туннеле, соединяющим два уровня шахты, когда земляная крыша обрушилась и похоронила его под собой. Когда его в конце концов откопали, он был уже мертв. До сих пор они откладывали побег только из-за него, но теперь этого препятствия не стало. Они очень жалели Сёрена, но его смерть была для них избавлением. «Нужно уходить завтра же вечером, пока они не привели сюда кого-то еще. Да и Кнут так болен, что откладывать больше нельзя». «Прошу тебя, Боже, позволь нам выбраться», — молился Кнут. «Позволь мне еще раз увидеть дневной свет». «Один из проходчиков сказал, что сейчас конец марта и погода неплохая», — задумчиво проговорил Калеб. «Снег почти сошел. Ты согласен, что пора пришла, Матес?» Мальчик кивнул. За 2 года на руднике он подрос и окреп. В его жилах текла кровь устойчивых к болезням и неунывающих людей льда. «Очень жаль», — сказал он, обдумывая трагические события дня, «что пришлось дожидаться смерти Сёрена, чтобы совершить побег». Смерть товарища опечалила всех троих, но они были полностью согласны с Матиасом. «Как ты себя чувствуешь, Кнут? Ты сможешь? Справишься?» «Я справлюсь с чем угодно, лишь бы выбраться отсюда. И вы забываете, что у меня сильные руки». «Мы пока что не уверены, возможно ли это вообще», — ответил Калеб. «Мы будем помогать тебе. Матиас станет тащить тебя за перевязь, а я толкать сзади». Кнут кивнул. «Да поможет нам Бог». Калеб ничего не ответил. Возможно, он подумал о том, что в высшей силе стоило вмешаться в это дело несколько раньше. На следующий день после полудня они начали приготовление. Они положили в печь всего пару поленьев для вида, и как только рабочие ушли и заперли их, мальчики погасили огонь. Теперь оставалось ждать, когда печь остынет. Из своих рваных одеял им нужно было сделать перевязь, которая могла выдержать вес кнута. Матиасу предстояло тащить его, помогая подняться. Раны и язвы на ногах Кнута удалось подлечить, однако ноги его совершенно ослабли из-за общего упадка сил. Печь остывала медленно. Проходил час за часом, но температура в ней все не опускалась. У детей не было возможности узнать, сколько времени прошло на самом деле, когда начнется смена и вернутся рабочие, успеют ли они исполнить свой план. Устав ждать, они начали один за одним засыпать. «Матиас, пой!» — приказал вдруг Калеб. «Если ты будешь петь громко, то мы не заснем». Матиас запел. Он спел все грубые песни, которые выучил на руднике, хоть и не понимал в них ни единого слова. Кнут и Калиб хлопали и смеялись, потому что ангельский голос Матиаса никак не вязался с вульгарным текстом. Хорошо еще, что в Гростенсхольме не слышат его. Они бы наверняка заткнули уши. Время шло, и мальчики начали нервничать. Им казалось, что скоро наступит рассвет и придут шахтеры. Печка же по-прежнему была горячей на ощупь. Хватит ли им времени, чтобы проделать то, что они задумали? Тем временем в пещере становилось прохладнее. «Ну все, пора!» — нетерпеливо объявил Калиб, «а то станет слишком поздно». Матиас согласился и протиснулся внутрь через большую печную дверцу. Он посмотрел вверх и проверил температуру. «Ну что там?» — спросил Калиб. «Стенки дымохода еще теплые и пахнет сажей, но дым ушел. Можно лезть». «Дневной свет видно?» «Нет. Дай мне факел». Калиб протянул ему смолистую палку, и Матиас крепко сжал ее. «Дымоход достаточно широк, но конца его не видно». Затем он с усмешкой добавил: «Мы вылезем наружу, перемазанные, как черти из ада». «Вылезем ли?» — усомнился Калиб. «Труба может оказаться слишком узкой или слишком широкой, или они чем-нибудь прикрыли дыру». «А еще мы можем упасть вниз», — шутливо добавил Матиас. «Вы собираетесь перечислять все несчастья, которые могут произойти?» — торопил друзей Кнут. «С Богом!» — скомандовал Калиб. Из обширного чрева печи нужно было попасть в дымоход. Первым полез Матиас, вокруг его плеч была повязана перевязь, другой конец которой был обмотан вокруг пояса Кнута. Кнут на ощупь нашел отверстие дымохода и смог немного в него углубиться. Следом влез Калиб, которому придется подталкивать ослабленного товарища вверх или удерживать его, когда тот устанет. Этот план был единственно возможным, потому что младшие чувствовали себя увереннее, чувствуя за собой поддержку сильного Калиба. «Ну что там, Матиас?» — спросил Калиб через некоторое время. В темноте они не видели друг друга. Ему отозвался тонкий, взволнованный голос. «Пока все хорошо». Они не взяли с собой факел, потому что от него могла загореться сажа, которой был покрыт дымоход. Стенки его все еще были очень теплыми, хотя огонь погас несколько часов назад. Не полностью ушел и удушливый едкий запах дыма, который затруднял дыхание и щипал глаза. Матиас изо всех сил упирался руками и ногами в стены дымохода и, используя выемки и шероховатости на теплой поверхности, упорно двигался вверх. Но еще удивительное было то, что Кнут совсем от него не отставал. «Как тебе это удается?» — поинтересовался Матиас. «Я же говорил, что у меня сильные руки, а мою задницу страхует Калиб». Матиас понимал, что хоть и тянет Кнута за перевязь, мало чем ему помогает, а вот Калиб несет на своих плечах весьма тяжелый груз. Матиас не мог не думать об этом, но изо всех сил старался не обращать внимания на свои страхи, ведь на него была возложена почетная роль первопроходца. Он продолжал медленно подниматься вверх. Надышавшись дыма, Кнут начал кашлять. «Надо сделать перерыв!» — крикнул Калиб. Они остановились, крепко уперевшись в стены дымохода, и долго ждали, пока кашель Кнута не отступит, а потом продолжили подъем. Через некоторое время Калиб сказал Кнуту: «Теперь мы так высоко, что назад уже не спуститься, это точно». «Ни за что!» — хрипло согласился Кнут. «Лучше я умру прямо здесь». «Не умрешь», — ободряюще проворчал Калиб. «Как у тебя дела, Матиас? Ты что-нибудь видишь?» «Похоже, дальше дымоход поворачивает». «Что ты имеешь в виду?» «Он отклоняется в бок, поэтому мы не видели дневного света». «Там широко?» «Еще не знаю», — высокий голос Матиаса отдавался эхом в дымоходе. «Но теперь подъем будет легче. Он идет теперь не прямо вверх». «Слава богу», — тяжело дышал Кнут, — «потому что я устал». «Надо еще раз передохнуть», — сказал Калиб. Вытянув ноги и прижимаясь спиной к изгибу дымохода, Матиас подумал, что больше всего беспокоится сейчас о друзьях внизу и полагается на них. Эта мысль утешила его и ослабила напряжение. Он понял, что для них нет пути назад. «Пора», — сказал Калеб, — «нельзя терять времени». Матиас снова пополз вверх по наклонной части дымохода, как вдруг громко вскрикнул. «Что случилось?» — в тревоге спросил Кнут. «Ты поранился?» «Нет, здесь сужение, мы не пролезем!» Снизу долетел отчаянный вздох. «Ты уверен, что труба слишком узкая?» — крикнул Калеб. «Я, наверное, пролезу!» — крикнул в ответ Матиас. «Но что мне там делать без вас?» Они хорошо знали, что произойдет, если сбежит только один из них. Даже если бы Матиас бежал бегом до Гростенсхольма, а его дедушка немедленно сообщил бы о том, как ужасно обращаются с детьми на руднике, было бы уже слишком поздно. К тому времени, когда на рудник пожалуют государственные чиновники, ни Калеба, ни Кнута будет уже не найти, по крайней мере, живыми. Нирмаркин и Хаубер позаботятся об этом. Бежать нужно было всем троим и бежать немедленно. «Пролезешь ты, пролезем и мы!» — крикнул Калеб. «Не волнуйся!» «Главное, чтобы труба не стала слишком узкой!» — пробормотал Кнут. Матиас глубоко вздохнул и стиснул зубы. «Я постараюсь!» «Рассказывай нам, что видишь!» — крикнул Калеб. «Кричи громче!» Но больше всего их беспокоило приближение утра. Рабочие придут и обнаружат, что плита остыла, а мальчики сбежали. Им пришлось бы сидеть в трубе, пока их не спустят вниз, или, что более вероятно, выкурят, когда разожгут огонь. Матиас старался не думать об этом и протиснулся в узкое отверстие, бешеный стук его сердца отдавался в ушах. Прошло несколько долгих минут, и он закричал: «Ура! Тесно только у входа, потом труба снова становится шире!» «Тогда мы тоже пролезем, правда, Кнут?» — спросил Калеб. «Конечно». Выдохнул тот, но было слышно, что он очень устал, и каждый глоток задымленного воздуха рвет его легкие. Матиасу стало легче двигаться вперед, потому что теперь дымоход располагался под наклоном. Он изо всех сил потянул перевязь Кнута, а Калеб толкал его сзади и следил за тем, чтобы его одежда не цеплялась за камни. Дело пошло быстрее, и как только Кнуту удалось протиснуть плечи через сужение, худшее оказалось позади. Калебу пришлось труднее всех, потому что он был самым крупным. Чтобы пролезть через сужение, ему пришлось снять с себя всю одежду. Он еле-еле протиснулся, сильно исцарапался о камни и чуть не застрял. В следующем отсеке ему пришлось снова одеваться, пока друзья терпеливо ждали. «Теперь пути назад точно нет», — выдохнул Кнут. «Нет», — согласился Калеб, — «ни в коем случае». Матиас, находившийся дальше по трубе, издал еще один, на этот раз радостный вопль. «Что такое?» — крикнул в ответ Калеб. «Я, кажется, вижу свет! Слабый, похоже, наверху все еще ночь!» «Отлично!» — крикнул Калеб. «Скоро мы увидим свет, солнечный, ну или, может, лунный!» «Но это не все!» — крикнул Матиас. «Что?» «Я не могу сказать с уверенностью, но круг света какой-то очень маленький, как будто его что-то прикрывает!» «На что похоже?» «На сетку или решетку!» «Наверное, они прикрыли дымоход, чтобы в него ничего не падало!» «Что-нибудь придумаем. Останавливаться нельзя». В наклонной части дымохода они двигались гораздо быстрее и с меньшим напряжением. Теперь они не рисковали рухнуть вниз. Их удержало бы сужение, которое они только что преодолели. Прямоугольное пятно света впереди них казалось совсем маленьким. Казалось, даже Матиас не сможет пролезть в такое узкое отверстие. Но они продолжали двигаться дальше. Чем ближе была свобода, тем сильнее они нервничали. Но когда они приблизились к пятну света, оказалось, что не все так плохо. Последняя часть дымохода поворачивала вертикально вверх. До этого они видели только его половину. Однако Матиас был прав насчет прикрывающей дымоход решетки. Она была железная и очень тяжелая. Он попытался сдвинуть ее, но у него ничего не вышло. «Она приделана слишком крепко», Беспомощно прошептал он, сделав несколько попыток переместить решетку. «Мне ее не сдвинуть». Ячейки решетки были слишком маленькими для того, чтобы сквозь них мог протиснуться человек, даже такой изящный, как Матиас. Нужно было придумать, как убрать ее с дороги. Мальчики вдыхали теперь прохладный и свежий ночной воздух, слышали шум ветра, который эхом отдавался в дымоходе. Под землей они отвыкли от этих звуков. Калеб наполнил свежим воздухом легкие и решительно подбодрил друга. «Попробуй еще, Матиас! Не сдавайся!» Матиас толкал и тянул изо всех сил, кряхтя и всхлипывая от напряжения. Он пробовал и пробовал, но, увы, безуспешно. «Не могу сдвинуть эту решетку. Не получается!» — выдохнул он наконец. «У меня слишком мало силы, но ты, Калеб, сможешь». Им нужно было как-то поменяться местами, но проход был слишком узким для двоих. Калебу было никак не разминуться с ним в дымоходе. «Нам придется вернуться вниз», — тихо сказал Калеб. «Назад в шахту?» — недоверчиво переспросил Кнут. «Нет, туда, где труба была шире, только там мы сможем поменяться местами». Другого выхода и правда не было. Они подышали уличным воздухом и начали спуск. «Неужели все напрасно? Неужели не получится?» — думал про себя каждый из них. Но друзья, не сговариваясь, решили не поддаваться отчаянию. Они снова погрузились в полную темноту. Туда, куда они теперь двигались, лунный свет не попадал. Но спускаться оказалось гораздо труднее, чем подниматься наверх. Риск сорваться вниз при спуске был намного выше. Да и Кнут совсем выбился из сил. Он то приходил в сознание, то снова терял его. Он перенапряг руки, и они налились свинцом. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, а дыхание стало резким и хриплым. Но, к счастью, оказалось, что спускаться туда, куда поначалу предполагал Калеб, не придется. Примерно на полпути вниз по склону он обнаружил, что труба уже достаточно широка, чтобы поменяться местами. «Спускайся первым, Матиас», — сказал он, — «но только очень осторожно». Изящный Матиас сначала протиснулся мимо Кнута, который едва удерживался в проходе, а затем преодолел крупного Калеба. «Матиас», — сказал Калеб, — «сейчас тебе придется держать Кнута, а он совсем не легкий. Приготовься к этому». «Хорошо», — ответил Матиас, дрожа и собираясь силами. «Только бы выдержать, только бы не упасть и не уронить Кнута», — думал про себя Матиас. «Если я не удержусь, то провалюсь вниз. Стены дымохода не удержат меня. Я упаду на плиту, а Кнут упадет сверху. Я ни за что не вернусь туда». Матиас приказал себе не паниковать и сосредоточился на том, чтобы выбрать положение, наиболее подходящее для того, чтобы держать Кнута. Ему показалось, что целая гора давит на него. Он вспотел от напряжения, каждый мускул в его теле напрягся. А затем внезапно вес Кнута как будто стал меньше. Это Калеб, который поднялся вверх, изо всех сил потянул на себя перевязь, на которой висел Кнут. И друзья снова поползли к вершине дымохода. «Все, больше не могу», — внезапно прошептал Кнут, когда они были на середине пути. «У меня нет больше сил». «Давайте остановимся и передохнем», — предложил Калеб, которому тоже приходилось несладко. «Держитесь, осталось совсем немного». Они замерли, не сводя глаз с пятна света, которое появилось впереди. Каждый знал, что это их последний шанс. Если они не выберутся сейчас, шахта станет их могилой, как это уже случилось с Сёрином. «Бедный Сёрин», — подумал Матиас. «На его месте мог оказаться любой из нас». После короткого отдыха Калеб, как мог, принялся уговаривать Кнута сделать последние усилия. Тот пообещал постараться, и мучительно медленно они двинулись дальше. Матиас изо всех сил уперся спиной и ногами в стены дымохода, сжал зубы и принял на себя вес Кнута. Оба закрыли глаза, один от напряжения, другой от слабости, а Калеб приступил к работе. С замиранием сердца Кнут и Матиас прислушивались к тому, как кряхтит от напряжения их старший товарищ, пытаясь сдвинуть решетку. «Жаль, что у нас нет с собой никаких инструментов». В отчаянии выдохнул Калиб, прутья решетки не поддавались. «Тогда я смог бы разбить раствор в местах ее крепления». «Я захватил с собой кувалду», — пробормотал Кнут, роясь в своей котомке. «Вдруг нам пришлось бы драться». «Кнут, ты ангел!» — закричал Калиб. «Пока нет, но я скоро им стану», — мрачно пошутил Кнут, протягивая молоток своему другу. «Что ты собираешься сделать, Калиб?» — спросил Матиас. «Прутья решетки крепятся по бокам раствором. Попробую расколоть его. Тогда решетку можно будет убрать». Он ударил раз, ударил другой. Тяжелый кусок твердого раствора отвалился и полетел вниз. Больно ударив Кнута, который издал сдавленный крик, камень пролетел вниз, не задев Матиаса. Они слышали, как он бился о стенки дымохода, пока глухо не приземлился на плиту в пещере. Звук падающего камня напомнил им, что их тюрьма реальна и находится совсем близко, там, внизу. Теперь им было странно думать, что они так долго жили в этой норе, страдая от холода, голода и боли. Но все же именно здесь, под горой, они встретились и подружились. Калиб продолжал лихорадочно работать кувалдой. Накнутые Матиаса сыпались куски раствора и известковая пыль, но они терпели. Ночное небо постепенно светлело. Калиб все стучал и стучал, а потом вернул кувалду Кнуту. Раздался металлический скрежет, и снова в глаза им посыпалась обжигающая известка. «Дело сделано! Теперь нас ничто не остановит, ребята!» — воскликнул довольный Калиб. «Вылезаю!» Матиас снова принял на свои плечи вес Кнута, но глаза его наполнились слезами радости. Они добились своего. Они победили. «Что там снаружи?» — спросил он. «Здесь невысоко, вполне можно спрыгнуть на землю. Вперед, Кнут!» Кнут протянул руки, и Калиб потащил его наверх. Матиас расправил плечи и смотрел в небо. Небо. Он почти забыл, что это такое. Его друзья исчезли из виду. Пальцы Кнута некоторое время держались за край дымохода. И вот он их разжал. Его друзья теперь там, во внешнем мире. Оставшись один в дымоходной трубе, Матиас вдруг почувствовал отчаяние и одиночество. Он чуть не закричал от страха, но тут Калиб протянул ему руку. «Чё сидишь? Вылезай!» — позвал он. Матиас протянул руки к свету и только тут почувствовал, что теперь на свободе. Он выдохнул пыль и дым и до отказа наполнил легкие чистым лесным воздухом. Он не знал, с какой высоты придется прыгать, но если это получилось у Кнута, получится и у него. Он повернулся лицом к внешней стене дымохода, уцепился пальцами за его край и стал спускаться ногами вниз. «Ну все, отпускай», — сказал Калиб, — «уже можно». Матиас закрыл глаза и разжал пальцы. Ему показалось, что падает он очень долго, но земля внизу оказалась мягкой, и он совсем не ударился. На всякий случай Калиб вернул решетку на место и только после этого тоже спрыгнул вниз. Их мечта сбылась. Они стояли на земле под ясным небом, и навстречу им вот-вот поднимется солнце. Правда, стояли только двое. Кнут очень устал и стоять не мог. Он упал лицом в траву и принялся вдыхать запахи, без которых жил так долго. Он плакал от радости, но каждый всхлип отдавался болью в его груди. «Надо идти», — настойчиво прошептал Калиб. «До начала смены нужно отойти как можно дальше от Конгсберга». «Куда мы пойдем?» — спросил Кнут. «Меня никто не ждет». «Мы отправляемся ко мне, в Гростенсхольм», — без колебаний заявил Матиас. «Все втроем». «Мне тоже некуда идти. Дома нет для меня места», — задумчиво согласился Калиб. «Сначала нужно вернуть Матиаса домой, а там видно будет». Матиас обрадовался. «Там мы сможем помочь Кнуту подлечить его. Я ни за что не оставлю вас. Вы мои лучшие друзья». Калиб положил руку на плечо Матиаса и сжал его до боли. «Послушай, Матиас, до встречи с тобой мы не были паиньками, и всякое случалось в нашей жизни. С тобой мы стали лучше, даже ругаться перестали. Все-таки странный ты парень. Рядом с тобой хочется быть хорошим. Правда? Матиас смутился. Я этого не знал. Да брось, подтвердил слова друга Кнут. Проходчики и иностранцы говорили то же самое. Даже Сёрен стал другим после твоего появления. Раньше он бил меня, потому что сильнее. А Хаубер? Ну, Хаубер — особая статья. Но он храбрый, пока держит в руке хлыст. Ну и он с твоим появлением перестал быть таким уж зверем. Я тоже заметил это, — вмешался Калиб. И спасибо за то, что приглашаешь нас отдохнуть у тебя дома, побыть там несколько дней. Почему несколько дней? Оставайтесь подольше, а если хотите, то и навсегда. Калиб усмехнулся. Посмотрим, — сказал он. Не хочется надоедать хорошим людям. Но нам пора в путь, надо торопиться. Ура! Домой! «В Гростенсхольм», — мечтательно проговорил Матиас. «Там так хорошо. Там сады. Уютный дом и еда». «Вот только не говоря о еде», — пропыхтел Кнут. «Я годами мечтал съесть что-нибудь нормальное». Начинался новый день. Они посмотрели, откуда восходит солнце, и сориентировались. Поскольку Кнут не мог ходить самостоятельно, Калибу и Матиасу пришлось поддерживать его с двух сторон, а он обнимал их за плечи. «Солнце поднимается», — удивленно сказал Калиб. «Странно не только видеть это, но и произносить эти слова после стольких лет в темноте». «Мы похожи на чертей в копоти и грязной одежде», — усмехнулся Матиас, разглядывая друзей в утреннем свете. Но, несмотря на ужасный внешний вид, они чувствовали себя совершенно счастливыми. «Нам пока что придется держаться подальше от людей», — размышлял Калиб. «Но как только найдем какой-нибудь ручей, обязательно искупаемся». «Однако холодновато для купания», — с сомнением в голосе сказал Кнут. «Ну, хотя бы окунемся». Холодный воздух и утренний ветерок не слишком беспокоили привыкших к подземной сырости мальчиков. Свежий воздух благотворно повлиял на Кнута, и он стал увереннее ступать ногами. Небо на востоке горело все ярче, и вскоре они смогли увидеть впереди город Конгсберг и реку Нумедальслаген, которая протекала через него. Они понимали, что реку им так или иначе придется переходить. «В городе есть мост», — сказал Калиб, — «но идти туда в таком виде нельзя, это опасно». «Смотри, вон там есть еще мост, вверх по реке», — сказал Матиас, указывая пальцем. «Там, где мосты, ходят люди», — пробормотал Калиб, «но нам надо как-то переправиться до восхода солнца. Давай, пойдем вверх по реке по берегу». Местами по каменистому берегу им приходилось тащить Кнута на себе. Они шли то по каменистым пустошам, то по лесу, и в конце концов чуть не потеряли направление. Верный путь им подсказывал шум реки. Они положили Кнута в траву отдохнуть, а Калиб пошел посмотреть, далеко ли еще до моста. Мальчики молча ждали, взявшись за руки. Матиас смотрел по сторонам, зачарованный величием окружающего пейзажа. «Мы двигаемся в нужном направлении», — сказал Калиб по возвращении. «Просто забрали чуть слишком на север, вот и все». Вокруг никого не было. Они пересекли широкую горную тропу и, прячась в зарослях подлеска, прошли вдоль берега реки до каменных арок моста. Калиб поднялся на дорогу, чтобы посмотреть, что впереди, а двое других сидели у кромки воды, слушая, как великая река с тяжелым шумом несет свои воды в океан. Через несколько минут Калиб торопливо спустился вниз. С противоположного берега к мосту на телеге едет крестьянин, наверняка на рынок в Конгсберг. Он скоро выйдет на мост, так что придется подождать. Они спрятались в густом подлеске. Матиас почувствовал острый запах земли. Он уже забыл, как много ароматов источает лес ранней весной. Каждый вдох, который он сейчас делал, был наполнен десятком разных запахов. То же самое происходило с Калибом и Кнутом. После столь долгого пребывания под землей у всех обострилось обоняние. Отвыкший от разнообразия звуков слух тоже стал другим. Они услышали скрип, дребезжание повозки и стук копыт по дороге задолго до того, как телега въехала на мост. Подождав, пока крестьянин скроется за поворотом, они набрались храбрости и вышли сперва на дорогу, а затем на мост. «Река высокая и течет быстро!» — крикнул Калеб, когда они были на середине моста. «Весна, ребята!» Все трое радостно рассмеялись. Калеб подгонял их, и они шли вперед вверх по скалам восточной стороны реки. Он пытался как можно быстрее увести их из Конгсберга, потому что здесь все так или иначе зависели от шахты, а значит и от Нирмаркина. Наверняка голодным, измазанным сажей детям помог бы кто-то из жителей, но они не знали, кому можно доверять. Поэтому решили бежать из шахтерского городка. Поднимаясь вверх по крутому склону, Кнут внезапно остановился и замер. «Я чувствую что-то странное. Тепло на лице», — сказал он восторженным голосом. «Я вижу свет. Он горит так ярко, это то, что я думаю». «Да, Кнут, это солнце», — сказал Калеб, останавливаясь рядом с ним. «Солнечный свет. Новый день». Он сделал паузу, его голос срывался от волнения. «Наконец-то над нами небо. И солнце действительно восходит». Солнце стало таким ярким, что Матиас и Калеб прищурились. Их глаза с трудом привыкали к нему. Им даже пришлось прикрывать глаза руками, чтобы разглядеть местность вокруг. «Это правда солнце? На самом деле?» — спросил Кнут, опускаясь на колени и захлебываясь подступившими слезами. «Даже не верится». Эмоции Кнута передались Матиасу и Калебу. Они тоже опустились на колени бок о бок, лицом к солнцу. Матиас и Кнут сложили руки на груди, как будто в молитве. По их грязным, но счастливым лицам текли слезы.